Глава 15. Вопреки ожиданию сержанта Кларка, никто ни его, ни других пленных расстреливать не стал. Более того, никто их даже ни разу не двинул прикладом автомата по ребрам. Косые ненавидящие взгляды были. Пожалуй, впервые в своей жизни Кларк почувствовал, впрочем, нет, не почувствовал, а лишь смутно ощутил, что он в чем-то не прав. Он не понимал, в чем именно его вина и перед кем он виноват. Ощущение собственной неправоты было для него чем-то новым и неизведанным. Но оно вдруг зародилось где-то внутри Кларка. Оно было. И как же Кларку было не по себе от такого ощущения? Вместе с другими пленными его подвели к глубокой яме и знаками приказали спускаться в нее. Вглубь ямы вела шаткая деревянная лесенка. По ней Кларк и спустился. Вслед за ним спустились Коллинг, хоккеист и Шуберт. Лестницу тотчас же убрали. «Ну вот и наша могила», — невесело пошутил один из солдат. Кажется, это был Коллинг. «Сейчас как шарахнут сверху из автоматов. И не укроешься, и не зароешься». «Если бы хотели шарахнуть, то шарахнули бы наверху», — не согласился второй солдат, Шуберт. «Зачем для этого спускать нас в яму? Нет, это не могила. Это, похоже, тюрьма». «И зачем мы им нужны живыми?» — не понял Коллинг. В это время сверху послышался шум, и в яму спустилась веревка с привязанной к ней корзиной, в которой была вода и, похоже, какая-то еда. Коллинг удивленно хмыкнул и выгрузил содержимое корзины. «Вот», — проворчал он, — «даже еды и воды подкинули. Какие, оказывается, милые эти вьетконговцы. Между прочим, я, кажется, догадываюсь, к чему вся эта их доброта. Точно догадываюсь. И к чему же?» Безучастно поинтересовался третий солдат, хоккеист. «А к тому, чтобы нас линчевать в торжественной обстановке. Вот к чему. Устроят какой-нибудь радостный праздник линчевания. Например, сдерут с нас шкуру, как мы с их убитых там, в джунглях. Или что-нибудь в этом роде устроят. Оттого-то нас сразу и не расстреляли. Готовятся». «Не мели ерунды», — возразил хоккеист. «Тут что-то другое». «Нет, а для чего тогда приперли двух наших убитых?» — в свою очередь возразил Коллинг. И в его голосе послышалось раздражение. «И для чего же, по-твоему, их приперли?» — ухмыльнулся хоккеист. «Для ритуалов, вот для чего». «Для каких еще ритуалов?» «Для торжественных, вот для каких». «Наверное, у вьетконговцев есть какой-нибудь обычай». «Нет, тут что-то другое», — сказал хоккеист. «Может, ты скажешь, что именно?» Злобно спросил Коллинг. «Я скажу», — вмешался в разговор сержант Кларк. «А вы заткнитесь. Слушаемся и повинуемся», — комично поклонился Коллинг. «Говорите, сержант, ваши мудрые речи». В другое время и в другой ситуации подобный тон не прошел бы для Коллинга даром. Уж Кларк бы ответил на него должным образом. Впрочем, в другое время Коллинг и не посмел бы говорить с сержантом Кларком таким тоном. Но сейчас было то, что было. Оттого Коллинг и осмелел. Отчаяние и близость смерти придали ему смелости. «Дурак», — сказал Кларк Коллингу. «И ты, Шуберт, тоже дурак, и ты, хоккеист. Вы видели, кто маячил рядом с этими вьетконговскими рожами?» «И кто же?» — вкрадчиво спросил Коллинг. «Другие рожи, похожие на наши», — сказал сержант. «И в плен нас взяли не вьетконговцы, а именно они, эти самые рожи. Я так думаю, что это русские». «И откуда они тут взялись?» — недоверчиво спросил Коллинг. «Что они тут забыли?» «А это ты можешь спросить у них», — усмехнулся сержант. «Когда они поволокут тебя на допрос?» «На допрос?» — спросил хоккеист. «На какой еще допрос?» «А ты думаешь, почему они нас до сих пор не расстреляли?» В свою очередь спросил Кларк. «Для того, чтобы допросить, а не для каких-то там ритуалов. Здесь война, а не Хэллоуин». «Ну да, допросить», — злобно оскалился Коллинг. «Так я им ответил на их вопросы». «А это смотря как они будут тебя спрашивать», — скривился сержант. «Если так, как мы спрашиваем у пленных вьетконговцев, то ответишь, куда ты денешься. Так что не корчи из себя героя и заткнись. Все заткнитесь, мне надо подумать». «О, сержант!» — насмешливо произнес Коллинг. — Оказывается, вы умеете думать. Вот уж не предполагал. Если бы вы умели думать, то, может, мы сейчас не были бы в этой яме». «Заткнись», — повторил сержант. «Вот, лучше попей вьетконговской водички, пока с тебя не сняли шкуру и не выпустили наружу твои потроха». Кларк сел, прислонился к стене ямы и закрыл глаза. Ему и вправду сейчас хотелось подумать, о чем или о ком, о своей жизни и о себе. О чем же еще думать, когда ты в плену? Нет, он не жалел, что угодил в плен. На войне кто кого перехитрит. До сих пор сержант Кларк был хитрее своих врагов. Но вот так случилось, что враги перехитрили его. Что ж, когда-нибудь это должно было случиться. А еще война — это случайность. Вроде игры в карты. До сей поры судьба, тасовавшая колоду, выбрасывала Кларку вполне приличную карту. Но опять же, не может такого быть, чтобы в руки тебе попадали сплошь тузы. Когда-нибудь должна была попасть и мелочь. И вот она попала. И опять. О чем здесь жалеть и кого винить? Судьбу? Ну так это дело бессмысленное. Судьба — это глухой и слепой банкомет. И к тому же совершенно бесстрастный. Ей не видно, и ей все равно, какому игроку выпадет какая карта. Таковы правила игры с судьбой. И коль ты игрок, и ты сел за стол, то ты должен знать эти правила и быть с ними согласным. Винить самого себя? Пожалуй, в этом есть какой-то смысл, но что с того толку? Опять же, здесь судьба сдала Кларку конкретную карту. Карту солдата. Так получилось, и, пожалуй, никак иначе быть и не могло. Жизнь в маленьком затерянном, в самой глубине необъятной страны городишке — постоянная нужда и постоянные попытки из нее выбиться. И осознание, что как ни старайся и не надейся, а все равно от нужды не избавишься. Образно выражаясь, как ты не уповай на счастливый случай, а слепой и бесстрастный банкомет все равно выдаст из своей колоды самую никчемную карту. А тут еще она, девчонка по имени Мадлен. «Разбогатеешь, тогда и стану твоей женой. А нищий, для чего ты мне нужен? Я хочу жить, а не считать каждый цент». И попробуй возрази, что она не права. Права самой беспощадной правотой. Такой правотой, у которой нет никаких других вариантов. И тут-то судьба выдала, наконец, Кларку перспективную карту. Случилась война. И какая разница, что война велась на другом конце света, непонятно ради чего, с народом, о котором Кларк прежде и не слыхивал. Война могла принести Кларку деньги, а значит и возможность выбиться из нужды. И, может быть, взять, наконец, в жены строптивую девчонку по имени Мадлен. И Кларк отправился на войну. Он не был жестоким человеком, ему не нравилось убивать, но и у войны были свои несокрушимые правила. Оказалось, что война — это тоже банкомет. И ее абсолютно не интересовало, каков у игрока характер, что он думает и чувствует. Сел за стол, получил на руки карту, так играй и старайся выиграть. Непременно старайся выиграть, потому что проигравших ждет незавидная участь. Проигравшие выбывают из игры, и во второй раз сесть за игральный стол было невозможно. А играть на войне означало в первую очередь выполнять приказы. Какими бы они ни были. И главный приказ здесь был убивать всех, кого прикажут, и таким способом, которым тебе прикажут, и стараться при этом не быть убитым самому. Это был единственный вариант выигрыша. Так на кого же было обижаться Кларку? На кого сетовать? На кого вообще может сетовать игрок, который по своей воле сел за стол и проиграл? А потому такому игроку и задумываться не стоило. Что же с ним будет после того, как он окончательно проигрался? Что будет, то и будет. Теперь от игрока не зависело ничего.